Естественные пути детоксикации нашего организма. Наш организм имеет различные органы детоксикации и многочисленные регулятивные механизмы, ответственные за очищение. Через эти естественные пути организм при обмене веществ очищается от шлаков, кислот и токсинов. Необходимо знать, что детоксикация происходит не только на уровне этих органов, но и на клеточном уровне. Так каждая отдельная клетка задействована в собственном метаболическом процессе и, следовательно, имеет свой механизм детоксикации. За детоксикацию нашего тела отвечают в основном следующие органы: печень, кишечник, почки, кожа, лимфатическая система, легкие. Примечание. Лимфатическая система, конечно, не является отдельным органом. Она проходит через весь организм, как сеть лимфоорганов и лимфатических сосудов. О том, как она работает, будет сказано позже. Печень. Печень работает для нас день и ночь. В этом важном органе происходят бесчисленные метаболические процессы, потому-то не без причины печень иногда называют энергетической станцией тела. Будучи центральным органом нашего метаболизма, печень должна справляться с огромным диапазоном задач, наиболее важной из которых является контроль за энергетическим и гормональным балансами, переработка и хранение жиров, белков и углеводов, производство жизненно важных белков, например, коагуляционные факторы, и желчи. Печень также участвует в регулировании баланса кислот. Она преобразует и некоторые жирорастворимые вещества в водорастворимые, выделяемые с мочой. Печень функционирует как орган детоксикации номер один. В нее попадают все токсины, которые поступают через кожу, кишечник и легкие. Поэтому печень постоянно перерабатывает их, чтобы они потом выводились почками или кишечником. Таким образом, печень является главным местом детоксикации всех чуждых организму веществ, таких как алкоголь, химические вещества. Печенью также выводятся и собственные вещества организма, такие как ненужные более гормоны, деградированные клетки, старые и поврежденные красные кровяные тельца, а также продукты отходов метаболизма белка. Кроме того, из желудочно-кишечного тракта, который также поддерживает иммунную систему, вытесняются микробы. Желчь используется печенью для удаления таких веществ, как билирубин, холестерин, метаболические остатки и лекарства, которые затем выводятся с фекалиями. Кишечник. Кишечник играет очень важную роль в ликвидации токсинов и метаболитов. Здесь непригодные остатки пищи загустевают, вода становится эндогенной, и затем все вредное выводится в кале. Кал формируется из воды, непоглощенных компонентов пищи, выделяемых клеток кишечной слизи, выделений пищеварительных желез, кишечных бактерий и продуктов ферментации и распада. Здоровая кишечная флора и контролируемое пищеварение являются важными предпосылками для плавного процесса детоксикации кишечника. Кишечник также играет важную роль в поддержании целостности иммунной системы. Так, 80% клеток иммунной системы расположено в кишечнике, то есть около 3/4 всех защитных клеток организма находятся в слизистой кишечника. Здоровая кишечная флора является важным барьером для защиты от токсинов, не давая ядам и патогенам проникнуть в организм. Поддержание здоровой функции кишечника имеет важное значение для детоксикации. Это зависит от многих факторов. Помимо здоровой кишечной флоры, необходимо сбалансированное питание, хорошее кровообращение в кишечнике, плавное поглощение компонентов пищи из кишечных ворсинок, крошечных выступов кишечной слизистой, определенное время, в течение которого пища хранится в кишечнике, перистальтика. Почки. Почки всегда работают на полной скорости, поэтому продукты обмена веществ выводятся несколько раз в день с мочой. Почки очищают и фильтруют кровь, Водорастворимые токсины и загрязняющие вещества отфильтровываются из крови и выделяются с мочой. Кровь постоянно циркулирует через почки, таким образом вся внутренняя жидкость промывается и очищается. Невероятно, но ежедневно почками фильтруется и очищается 1500 литров крови, не считая того, что через почки выделяется около 1,5 литра концентрата мочи в день. При этом также удаляются азотосодержащие продукты распада, такие как мочевина из протеиновых продуктов питания, а такие важные для организма вещества, как минералы, реабсорбируются. Эти процессы могут работать только в том случае, если мы потребляем достаточное количество жидкости, с которой вымываются токсины, потому что вода увеличивает объем крови, которая значительно поддерживает почки в их трудной работе. Почки также играют очень важную роль в регулировании кислотно-щелочного баланса в нашем теле. Посредством нескольких сложных механизмов они успешно борются против избытка кислоты, задействуют некоторые из своих баз и используют их для кислотного баланса. Одновременно они обменивают накопленные кислоты в виде ионов водорода на ионы натрия и калия. Кроме того, органические кислоты и азотные соединения могут быть выделены с мочой. Таким образом, можно стимулировать функцию почек и поощрять их к большему выделению кислот. Кислоты затем направляются в мочевой пузырь, где они и находятся перед тем, как выделиться с мочой. Кожа. Площадь кожи составляет около 2 квадратных метра, и это самый большой орган человека, выполняющий множество важных задач. Наша кожа обеспечивает защиту от жары, холода и радиации, а внутренние органы защищены от давления и ударов. Кожа также предотвращает попадание патогенов в организм. Кроме того, потовые железы, расположенные в нижних слоях кожи, производят пот, который выполняет функцию теплообмена. Однако если тело перенасыщено кислотами или вредными веществами, потовые железы активизируются и производят пота больше. При повышенном потоотделении из тела выводится еще больше токсинов и кислот. Именно поэтому пот, как при занятиях спортом, так и при посещении сауны, очень полезен и необходим для восстановления кислотно-щелочного баланса. Все мы, наверное, слышали выражение «потеть на здоровье», особенно при инфекционных и гриппозных заболеваниях, когда человек потеет и уничтожаются бактерии и вирусы. Кожные железы при этом действуют как фильтр для патогенов, кислот и некоторых токсинов, таких как ртуть, которые затем удаляются из тела через пот. Здесь очень важно эффективное кровообращение в коже. Есть различные способы вызвать или усилить потоотделение, как то, например, физические упражнения и связанные с ними сокращение мышц, стимулирующие также и кровообращение. Всего за 1 час физической активности высвобождается 0,5 литра пота. Сауна из-за расширения сосудов в тепле тоже способствует здоровому потению и таким образом удалению из организма токсинов. Помимо физических упражнений и посещения сауны, также хороши нагревательные ванны или обычная горячая ванна, а также массаж. При нормальных условиях мы теряем от 1 до 1,5 литра пота в день, однако из-за быстрого испарения это почти не замечается. Потение — естественный процесс, но слишком обильное потение является симптомом некоторых серьезных заболеваний или указывает на то, что организм перенасыщен токсинами. У людей, ведущих в основном сидячий образ жизни, образование пота может быть ограничено до 0,5 литра в день. Таким образом, через кожу токсинов выделяется очень мало. Лимфатическая система. Лимфатическая система отвечает за очищение и детоксикацию воды в теле и содержит ее в чистом и здоровом состоянии. Бактерии, бактериальные токсины, вирусы, грибки, тяжелые металлы, химические вещества, отвердевшие клетки, отходы клеток, дегенеративные и неработоспособные клетки накапливаются в лимфатических сосудах. Эти отходы плавают в лимфатической жидкости до тех пор, пока не достигнут места фильтрации – лимфоузлов. Туда лимфатическая жидкость, перегруженная мусором и ядами, сбрасывает свой балласт. В лимфатических узлах уничтожаются патогены и токсины, потому что в них очень много клеток, пожирающих раковые и другие патогенные клетки. Яды в них нейтрализуются, а бактерии уничтожаются. Большое количество лимфатических узлов обнаруживается главным образом в паху, на шее и в подмышках. Однако при перегруженной лимфатической системе лимфа, частично неочищенная, попадает в кровь и медленно отравляет весь организм. Поэтому важно, чтобы лимфа регулярно очищалась и активировалась. Легкие. Обмен кислорода происходит в легких. Вдыхая воздух, мы поглощаем кислород, выдыхая, выпускаем часть углекислого газа. Кислород переносится в легкие через кровь, в то время как углекислый газ уходит в обратном направлении. Так как углекислый газ дает кислотную реакцию, крайне важно избавиться от этого опасного газа при выдыхании. Часто мы не избавляемся от него в достаточной степени, потому что обычно дышим слишком поверхностно из-за неправильной техники дыхания, отсутствия движения, стрессов и внутреннего напряжения. Физическая активность и снижение стресса играют решающую роль в обучении правильной техники дыхания. В состоянии покоя человек вдыхает около полулитра воздуха с каждым вдохом, в то время как спортсмен в момент наибольшей физической нагрузки вдыхает в 10-12 раз больше. Чем более интенсивным является физическое напряжение, тем больше кислорода мы получаем. При недостаточном насыщении кислородом существует риск окисления организма. Люди с метаболическими расстройствами, как правило, спонтанно выдыхают больше, чем вдыхают, потому что это интуитивно правильный способ выделения повышенной кислоты. Легкие принимают на себя кислоты и их удаление через дыхание. Газообразные токсины, такие как ацетон и азотосодержащие и сернистые гнилостные газы, также могут высвобождаться через легкие. Глубокое дыхание способствует детоксикации через легкие, поэтому имеет смысл улучшить нашу амплитуду дыхания, практикуя физические упражнения — ходьбу, бег, езду на велосипеде, гимнастику и плавание, так называемые виды спорта на выносливость. Очищение лимфы невозможно без очищения кишечника из-за тесной связи между кишечником и лимфатической системой. При очистке лимфатической системы всегда должны быть приняты меры, которые служат для создания здоровой кишечной флоры, потому что при присутствии в кишечнике большого количества токсинов, шлаков и других отходов лимфа не может течь нормально, поскольку кишечник всегда сбрасывает часть своих отходов в лимфу. Поэтому при очистке лимфы, например, не следует отказываться от приема высококачественного пробиотика, так как это обеспечивает регенерацию кишечной слизи и уничтожение беспокоящих организм бактерий и грибков. Кроме того, пробиотик также укрепляет иммунную систему кишечника и дополнительно поддерживает его детоксикационную функцию. Поэтому в качестве параллельной меры в контексте лимфатического очищения всегда рекомендуется и очищение кишечника. Лимфа. В тканях тела происходит обмен веществ и жидкостей между кровеносными сосудами и внеклеточным пространством. В нем накапливается все, что может перегружать кровеносные сосуды, загрязняющие организм вещества, слишком большие молекулы. Все это из кровотока принимает в себя лимфатическая система и транспортирует далее. Лимфатическая система отвечает за очищение воды в теле, чтобы та всегда оставалась здоровой. Лимфатическая система состоит из лимфатических путей, лимфатических узлов и лимфатической жидкости — лимфы. Главной функцией системы лимфатических сосудов как части лимфатической системы является транспортировка лимфы из периферийной области в центральное кровоснабжение. Она проходит через весь организм в непосредственной близости от системы кровеносных сосудов для взаимодействия с ней. Так, лимфатические сосуды поглощают жидкость, которая проходит из кровеносных сосудов в ткань. Помимо обезвоживания ткани, лимфатическая система также выполняет другие важные задачи. Таким образом, лимфа переносит не только избыток воды, но и различные питательные вещества. Лимфатической системой транспортируются особенно большие молекулы, которые не могут добраться через стенку капилляров обратно в кровеносные сосуды. Такие крупные молекулы включают в себя главным образом жиры, липиды и белки. Клетки также снабжаются питательными веществами через лимфатические сосуды, а то, что они не могут использовать, остается в лимфатических сосудах. Клетки не только питаются лимфой. В качестве благодарности за это они выбрасывают в нее свои собственные отходы. Лимфоциты в лимфатических узлах размножаются взрывным образом для того, чтобы иметь возможность справиться с массами захватчиков. Остатки разрушенных патогенов и клеток выделяются в венозную кровь и выбрасываются через почки. Функции лимфатической системы кратко рассказаны далее. Дренажная – удаление жидкости, белков, клеточных отходов, токсинов и патогенов из клеток. Иммунная. Лимфоциты, циркулирующие в лимфатических путях, питаются патогенами всех видов. Это также объясняет, почему в области шеи много лимфатических структур – лимфоузлы, миндалины. Здесь находится главный вход для патогенов всех видов. Лимфатические органы также играют важную роль в иммунной функции лимфатической системы. Слушайте главу «Лимфатические органы». Детоксикационные. Через лимфатические пути в лимфоузлы переносятся все виды отходов, и там происходит детоксикация лимфатической жидкости. Транспортные. Некоторые вещества, к примеру, жиры, из-за их размера не могут быть транспортированы кровеносной системой. Такие молекулы выбирают более простой маршрут — через лимфу. Цвет лимфы варьируется в зависимости от области тела. В то время как лимфа прозрачна в конечностях тела, в области живота она имеет молочно-белый или желтый оттенок. Это связано с тем, что лимфа в пищеварительной системе поглощает крошечные жировые частицы. Обогащенная жирами лимфа из желудочно-кишечного тракта называется хилосом. Лимфа образует промежуточное звено между тканевой, межклеточной жидкостью, и плазмой крови. Лимфа состоит из форменных элементов, клеток и лимфатической плазмы. Ее pH составляет 7,41. Изначально состав похож на состав тканевой жидкости, из которой она формируется. Лимфа содержит так называемый груз воды и клеток, клеточные отходы, патогены, другие загрязняющие организм вещества, а также груз жиров и белков. Составляющие лимфы – вода, кальций, калий, натрий, глюкоза, креатинин, мочевина, фосфаты, белые кровяные тельца, жиры, белки, многочисленные энзимы, амилазы, каталазы, дипептидазы и липазы, фибриногены и фибрины, отвечающие за коагуляцию застоявшейся лимфы. Лимфа содержит концентрацию белков, протеинов, в среднем от 2 до 6 граммов на литр, в зависимости от местоположения лимфы в организме. Концентрация липидов, жиров, в лимфе составляет до 1-2 граммов на литр после приема жирной пищи. Жиросодержащая лимфа молочного цвета и называется хилос, по-гречески «сок». Лимфой переносятся растворенные вещества, такие как белки и липиды, а также отходы. Образование лимфы. Лимфа формируется из внекапиллярной жидкости, Часть плазмы при прохождении крови постоянно выталкивается в окружающую ткань, в так называемое межклеточное пространство. Оно омывается плазмой крови и полностью насыщается ею. Лимфа формируется путем выброса жидкости в ткани из кровеносных сосудов. Этот процесс используется для обеспечения окружающих клеток питательными веществами и удаления продуктов метаболизма и других отходов. Позже около 90% жидкости из ткани возвращается в кровеносные сосуды. Оставшаяся жидкость накапливается в качестве лимфы в лимфатических путях. Наш организм производит более 5 литров лимфы в день. Молочно-водянистая жидкость организма течет в собственной сосудистой системе, лимфатической. Здесь она сокращается приблизительно до 2 литров и входит в кровоток через левую ключичную вену. Транспортная способность лимфатической системы относительно мала по сравнению с венозной системой и составляет от 2 до 4 литров жидкости в день. Это означает, что около 10% жидкости, профильтрованной в ткань, удаляется лимфатической сосудистой системой. Однако прежде чем лимфа соединяется с кровью, она проходит через многочисленные лимфатические узлы. Человек имеет около 600 лимфатических узлов. Особенно плотные кластеры расположены в подмышках, шее, паху, локтях и коленных чашечках. В лимфатических узлах лимфа фильтруется, и далее здесь продолжают происходить важные процессы иммунной защиты. Так лимфа удаляет соответствующие патогены из очагов заболевания и забирает их в лимфатические узлы, где они распознаются и уничтожаются дендритными клетками. При болезни лимфа целенаправленно перемещает различные патогенные организмы в лимфатические узлы и там их запирает. Чем больше патогенов в организме, тем больше антител производится. Так что лимфатическая система работает на полной скорости, чтобы уничтожить раздражающих организм инородцев как можно быстрее и вывести их из тела. Видимым следствием этого является то, что лимфатические узлы раздуваются. Опухшие лимфатические узлы не только болезненные, они также указывают на то, что наша лимфатическая система работает. Однако, если лимфатический поток нарушен, возникают ситуации перегрузки, которые могут проявляться в отравлении, возникновении заболеваний, лимфоаденом или воспалении лимфатических сосудов. Лимфатические узлы. Лимфатические узлы, также называемые железами, являются фильтрами, очищающими лимфу. Лимфа неустанно снабжает их патогенами, токсинами и клеточными отходами, которые они нейтрализуют при помощи макрофагов и лимфоцитов. Лимфатические узлы выполняют эту задачу особенно хорошо, потому что в них продуктивно формируются лимфоциты, которые находятся преимущественно в лимфатической системе и только в небольшом количестве в кровотоке. Лимфатические узлы находятся по всему телу, за исключением центральной нервной системы. Обычно они расположены плотными группами. Человеческий организм имеет около 600 лимфатических узлов. Так, например, они есть на шее, в подмышках и в паху. Здесь лимфатические узлы имеют высокую плотность, потому что выступают в качестве точек сбора лимфатических сосудов из конечностей и области головы и шеи. Эти узлы имеют форму фасоли размером от 5 до 20 мм и окружены соединительно-тканной капсулой. Эта капсула включает в себя наружный корковый слой, от латинского «кортекс», и внутреннее мозговое вещество – медулла, латинский. Лимфатические узлы служат местом сбора лимфы и ее фильтрации. Далее отфильтрованная лимфатическая жидкость покидает лимфатические узлы по сосудам, vasa efferentia, латинский. Лимфатические узлы отвечают за детоксикацию организма и иммунную защиту. Так, поступающая лимфа проверяется на наличие загрязнителей и патогенов, и если они обнаружены, начинается детоксикация. Здесь помогают лимфоциты. При попадании большого количества токсинов количество лимфоцитов сразу же также увеличивается для эффективного уничтожения всех чужеродных веществ. Это также приводит к характерному отеку лимфатических узлов, как это происходит, например, при наличии инфекционных заболеваний. При простуде, инфекции горла и гриппе могут увеличиться, например, лимфатические узлы на шее и нижней челюсти. При инфекционном мононуклеозе опухают лимфоузлы на шее, в подмышках или паху. При злокачественных опухолях или некоторых серьезных инфекционных заболеваниях, ВИЧ, сифилис, лимфатические узлы могут раздуваться по всему телу. Образующиеся лимфоциты функционируют не только в лимфатических узлах. Также эти специальные иммунные клетки распространяются по всему организму для борьбы с микробами и инфекциями. Лимфатические узлы являются, однако, крупнейшим и наиболее плотным скоплением лимфоцитов и фагоцитов. Лимфа фильтрует лимфатическую жидкость, так что после прохождения через лимфоузлы лимфа остается очищенной и концентрированной и содержит только иммунные клетки и белки.